И последнее, я также добавлю немного музыки и песен в эту серию анимации, и аниме будет выходить по сезонам, в отличие от обычных эпизодов каждую неделю. Это позволит заинтересовать аудиторию и воздержаться от добавления филлеров в анимацию. Если хотите, вы можете придумать свою собственную побочную историю и позже снять ее в виде фильма. Конечно, я бы тоже был у руля, так как не хочу портить эту историю, сказал Джон. Он действительно ненавидел филлеры и странные воспоминания, просто чтобы заполнить экранное время и продолжить рассказ. Джон всегда считал, что это значительно понизит рейтинг истории. Он не хотел пятнать наследие Наруто в этой жизни. В конце концов, дело было не в деньгах, а в ценности фанатов. Он никогда ни с кем не стал бы вести переговоры, когда дело касалось ценности фанатов. Деньги были просто способом держать некоторых людей подальше от закулисья. Прим-переводчика. Ценность фанатов буду сокращать до ЦФ. Вскоре контракт был составлен, и Джон сказал Ханма, что он пришлет все соответствующие детали, чертежи и инструкции в ближайшее время, через несколько месяцев. На завершение этого проекта ушли бы годы, и Джон дал ему крайний срок до 2007 года, чтобы закончить весь сюжет и анимацию. Джон также сказал, что они могли бы опубликовать мангу и в магазинах Японии. Ханма с радостью согласился, так как это породило бы больше ожиданий от анимации. Он смотрел в светлое будущее и сотрудничал с Дисней. Проведя мини-отпуск в стране Япония и полюбовавшись богатой культурой и пейзажем Японии, Джон и его отец вернулись обратно в свой город. Джон хотел провести больше времени в Японии, но он знал, что его ждет куча работы. Вскоре после возвращения в Нью-Йорк он снова начал свою обычную повседневную жизнь. Он много бегал и, наконец, смог сделать небольшую передышку. Несмотря на то, что ему все еще приходилось рисовать каждый день, это было не так напряженно, как раньше. Он нанял нескольких местных и даже японских художников, чтобы они рисовали для него каждый день, в то время как он просто руководил деталями для них и добавлял к ним историю. 4 августа 2006 года. Прошло 3 года с тех пор, как он представил Наруто миру, и неудивительно, что людям он нравился. Что было удивительно для Джона, так это то, что история Наруто стала известной и в США. Джон думал, что это из-за того, что Дисней стоял за производством Наруто. Несмотря на то, что фильм был снят в Японии, главным героем этой истории был сам Джон. Манга Наруто очень понравилась читателям. История мальчика, которого подвергли остракизму только потому, что внутри него был могущественный демон, и который становится героем. Его жертвы, его любовь к своим друзьям и врагам, с которыми ему пришлось столкнуться, обогатили историю. Что удивило людей, так это то, что грань между хорошим и плохим стала размытой, поскольку Обито хотел объединить мир, чтобы принести вечный мир, и для этого он был готов пожертвовать свободой. В тот момент Джон даже задумался, не дал ли он Гидре больше идей, потому что мечты Гидры и Обито были взаимосвязаны. Конечно, настоящее раскрытие Мадары не было обнародовано, поскольку Мадара был любимым персонажем Джона. Несмотря на то, что Гидра никогда бы не обратила внимания на такую надуманную анимацию, которая не имела никакой ценности в реальном мире, логика, лежащая в основе всей истории, понравилась высоким уровнем Гидры. Александр Пирс, прочитав весь отчет и поняв суть истории, даже подумывал о том, чтобы попытаться завербовать Джона, поскольку история была создана им самим. Наконец, после долгих раздумий, он отказался от вербовки, так как в конце концов героем истории был Наруто, а не Обито. За эти 3 года Дисней выпустил потрясающие анимационные фильмы, и студия выросла с нескольких работников до сотен. Джон наконец нанял Кевина и Боба для того, чтобы они встали у руля Диснея, и поделился с ними идеями о будущем компании. Дисней, благодаря своей популярности и содержательному сюжету, почти каждый год получал Оскар. Некоторые даже посоветовали ему попробовать снимать фильмы о реальной жизни, но Джон просто отказался от их предложений, так как он уже готовил такие фильмы сам. За эти несколько лет Джон вырос в красивого молодого человека с неплохими мышцами в нужных местах. Он наконец оставил свой детский вид и медленно превратился в подростка. Он регулярно брал уроки самообороны, хотя и знал, что в конце это не будет иметь значения, так как его силы будут зависеть от способностей из системы, но он все равно принимал меры предосторожности. Глава 14. Аккумуляция. 2. За эти несколько лет Google и Facebook выросли в геометрической прогрессии. Были признаки того, что эти две компании станут лидерами в IT-секторе. Медленно и неуклонно эти две компании внедрялись в повседневную жизнь нормальных людей. Люди были удивлены тем, что реальным человеком между этими двумя гигантами был Джон Джеймсон. Средства массовой информации провели целые дискуссии о Джоне и о том, как ему удалось приобрести эти две компании и даже основать новые, такие как Twitter и Spotify. Эти идеи были уникальными и значительно опережали события. Ведущие и аналитики даже утверждали, что Джон был на уровне Тони Старка, когда дело доходило до уникальных идей и творчества. Google даже объявил, что работает над дешевыми смартфонами, которые обычные люди могли бы использовать в повседневной жизни. Все накопления за эти годы укрепили позиции Джона в стране, и даже политики обращались к нему за сотрудничеством и помощью в их компаниях, хотя он всем вежливо отказывал. Вся его цель состояла в том, чтобы стать достаточно сильным и отмахнуться от этих политиков и военных, поскольку он не хотел грязи или крови у него на руках. Личное состояние Джона оценивалось в 40 миллиардов долларов США. Несмотря на то, что ему предстояло пройти долгий путь до достижения богатства Тони Старка, но никто не станет отрицать тот факт, что он может достичь этого уровня богатства в будущем. Потому что Джон все еще был подростком, а Тони уже был взрослым мужчиной. Средствам массовой информации не терпелось увидеть противостояние Джона и Тони, чтобы покидаться своими заголовками, но они были удивлены, поняв, что эти двое никогда не пересекались друг с другом. Джон использовал большую часть своего состояния, чтобы сделать Daily Bugle более современным, а большую часть – на благотворительность для пожилых людей и детей со всего мира. Это снискало большую благосклонность огромного населения и, в свою очередь, помогло Джону распространять свои работы через Disney и, таким образом, зарабатывать больше CF, прим. CF – ценность фанатов. На самом деле в средствах массовой информации появились слухи о том, что Джону скоро будет присуждена Нобелевская премия мира за его работу на благо человечества и за то, что он делает жизнь простых людей проще и лучше. День. Общая ценность фанатов – 1,5 миллиарда. За эти годы он собрал большое количество CF, и все это благодаря его фильмам и истории Наруто. Что радовало Джона – так это то, что каждый эпизод Наруто придавал ему новые CF. Спросив систему, он понял, что CF каждого эпизода будет обновлена в следующем эпизоде, и поэтому каждый новый эпизод давал ему огромное количество CF. Джон был вне себя от радости, потому что, когда он увидел требуемые CF для Наруто, он чуть не рухнул в этот момент. День. Ценность фанатов для воплощения Наруто, оживление, режим девятихвостого, в жизнь 250 миллионов. Ценность фанатов для пользователя, чтобы сменить персонажа на Наруто, 125 миллионов. Ценность фанатов для воплощения, оживления, Саске, пежим вечного Мангеки Шарингана, 250 миллионов. Ценность фанатов для пользователя, чтобы сменить персонажа на Саске, 125 миллионов. Ценность фанатов, необходимая для того, чтобы распространить Наруто по всему миру, 1,7 миллиарда. Пользователь не может оживить всех персонажей, так как история в этом мире еще не закончена. Увидев CF, у него действительно возникло искушение вытащить Наруто и Саске, но он знал, что еще не время. Он не был уверен, что древний откроет портал и придет, чтобы вышвырнуть его, поэтому раньше он был совершенно уверен, что не предпримет никаких опасных шагов. Джон чувствовал, что он не сильно отстал в воплощении всего мира Наруто в жизнь, и он мог бы вскоре осуществить свои мечты, но до этого ему нужно было бы сделать достаточную подготовку. После долгих размышлений и размышлений он, наконец, выбрал фильм, который помог бы ему в повседневной жизни, даже противостоять тем, кто попытается шпионить за ним в будущем. На самом деле даже иногда Джону казалось, что за ним шпионит, но он мог только пассивно игнорировать это, так как не был достаточно силен, чтобы бороться с этими людьми. Он догадывался, что это щит, но не был уверен. На самом деле он боялся, что это гидра, но вскоре заметил, что в этом не было ничего необычного, и проигнорировал ситуацию. Гидра, вероятно, еще не была готова показать свое лицо, и она не была достаточно опасен, чтобы вывести зимнего солдата наружу. И, вероятно, Золя не заботился о нем, так как его имя попало бы в число имен в проекте Insight. Кроме того, теперь щит смотрел издалека, так что Гидра не приняла бы опрометчивого решения. Наконец он объявил руководству Disney, что будет снимать научно-фантастический фильм, который не будет анимационным. Это удивило руководство, так как они всегда чувствовали, что их босса никогда не интересовали реальные истории. Это вызвало улыбку на их лицах, потому что они всегда чувствовали, что могут расшириться еще больше, но их босс никогда не позволял им сделать этот шаг. Боб был в восторге, когда услышал это от Джона, и немедленно договорился о встрече. Глава 15. Режиссура фильма. Утром 5 августа состоялась встреча между Джоном и руководством Диснея по поводу нового маршрута для компании. На этот раз его сопровождала только Вэл, а Джеймсон не присоединился, так как чувствовал, что его сын уже достаточно взрослый, чтобы самому принимать важные решения. Рано утром он пришел в студию и встретился со всем высшим руководством, и все они расположились в конференц-зале. Ну, как я уже сообщал ранее, теперь компания начнет создавать научно-фантастические и даже реальные фильмы. Но история и сценарий фильмов всегда должны проходить через меня. В основном сценарий буду рассматривать я, и если кто-нибудь из сценаристов, нанятых компанией, придумает достоверную и любопытную историю, я ее оценю, сказал Джон. Дисней всегда контролировался исключительно Джоном, поскольку он не хотел никакого публичного или внешнего вмешательства. Последнее слово в студии оставалось за ним, хотя Боб занимался всеми управленческими вопросами, но последнее слово все еще оставалось за ним. «Я знаю, что вы все стремились к этому, поэтому у меня есть для вас история. И сообщаю вам, что Кевин займет новую должность в компании в качестве главы дочерней компании Диснея. Мы никогда не будем вмешиваться в творчество Кевина. Дисней будет отвечать только за предоставление средств и необходимой команды для выполнения своих планов», добавил Джон. Эта новая информация удивила всех, даже Кевина. Хотя Джон однажды туманно упомянул о нем, что у него на него другие планы, но Кевин не ожидал, что у него на него такой грандиозные планы. Наличие дочерней компании дало бы ему полную свободу, и он мог бы делать все, что захочет. По сути, это была работа его мечты, от мелкого продюсера до руководителя дочерней компании Disney. Хотя он не был уверен, какие планы у Джона на него, но он с нетерпением ждал этого. Боб не придал большого значения этой новой команде, так как в конце концов Disney все равно был бы боссом. После этого Боб начал просматривать сценарий, и это сразу же взволновало его после прочтения всего сюжета. Такой амбициозный проект никогда раньше не предпринимался ни одной студией, и он был уверен, что если бы ему удалось выполнить его идеально, это был бы суперхитовый фильм. Для этого фильма потребовалась бы огромная команда художников В, но Disney теперь имела огромную власть во многих компаниях и имела огромное влияние. Поэтому было проще нанять хороших художников В. Прим. В. Визуальные эффекты АКВФХ. Я знаю, что у этого фильма не такой большой потенциал, как у других анимационных фильмов, но это можно считать началом. Вы можете выбрать любого режиссера, но финальная часть фильма должна пройти через меня. И да, не добавляйте в фильм слишком много сцен взрывов. Постарайтесь сделать его немного реалистичным, но и достаточно футуристичным. Я уже нарисовал всех персонажей и даже некоторые сцены сражений, сказал Джон. И да, закончите фильм через 6 месяцев, и это не подлежит обсуждению, снова добавил Джон. Боб и остальные теперь привыкли к его плотному графику и не жаловались. Иногда Боб задавался вопросом, нету ли у Джона какого-то глобального плана, потому что он всегда давал им очень плотный график, и всегда казалось, что у Джона не хватает времени. После надлежащего обсуждения фильма и всего процесса все ушли, кроме Кевина. Джон хотел поговорить с ним наедине. «Кевин, я хотел бы познакомить тебя с историей новой темы, и чтобы ты возглавил огромный проект, в котором были бы супергерои», — сказал Джон Кевину. «Супергерои, как Капитан Америка?» — спросил Кевин, приподняв брови. «Да, как и Капитан Америка, эти супергерои сформируют команду и будут защищать человечество в фильме. Это огромный проект, и он рассчитан на многие годы. Я надеюсь, что ты морально готов к этому», — сказал Джон. «Конечно, босс, я был бы рад взяться за этот проект, но есть ли у вас истории?» — с волнением спросил Кевин. Джон сразу же отправил сценарий Кевину и сказал, «Не торопись, закончи этот проект до середины 2008 года и пригласи режиссера Кристофера Нолана. Я слышал, что он имеет хороший потенциал». «Конечно, босс». Просмотрев историю, он был немного удивлен, потому что начало истории было почти таким же, как у Тони Старка, но траектория его жизни приняла совершенно другой оборот, и он оказался супергероем. И что еще больше удивило его, так это время, которое он получил для этой истории, то есть почти больше года, но он был рад, так как мог изменить ситуацию в соответствии с требованиями. Кевин видел огромный потенциал в сценарии и действительно с нетерпением ждал возможности поработать над ним. Джон улыбнулся ему, потому что знал, что скоро все изменится, и он с нетерпением ждал этого. Глава 16. Фильм выпущен. Вскоре Дисней начал работать над проектом, для которого Джон дал график. Художники в этого мира были намного лучше, чем в предыдущем. Джон предположил, что это, вероятно, произошло из-за влияния Тони Старка и Квентина Бека, поскольку они намного опередили свое время, когда дело доходило до виртуальной проекции. Возможно, это даже дело рук Фастоса, одного из вечных мастеров V-художников и виртуальной проекции. Джон решил следовать обычному процессу выпуска трейлеров в различных социальных сетях и в YouTube. Да, Джон уже объединил YouTube с Google и даже позаботился о том, чтобы там были надлежащие администраторы, чтобы у будущих создателей контента на YouTube была надежная платформа. Трейлер начался с того, что старшеклассник пошел со своим отцом покупать машину, а затем владелец магазина упомянул, что машину выбирает не мужчина, а машина – водителя. Затем мальчик сел в желтый Камаро и увидел странный знак в середине рулевого колеса. Позже мальчик понял, что машина может трансформироваться, и тогда трейлер показал проблеск истории и различные боевые сцены. Да, фильм, который выбрал Джон, был трансформер для его дебюта в реальном кинопроизводстве. Несмотря на то, что более поздние части фильма вышли не очень хорошими, первый фильм был блестящим. Джон сделал ставку на тот факт, что у людей есть любовь к машинам и роботам, поэтому этот фильм понравится всем. Как только трейлер вышел, он стал вирусным, и люди жаждали полной истории. Дисней молниеносно объявил о своем шаге в создании фильмов помимо анимации. Трейлер стал настолько вирусным, что даже Тони Старк прокомментировал в разделе комментариев на YouTube, что он с удовольствием посмотрел бы фильм и с нетерпением ждал его. Один только этот комментарий собрал больше лайков, чем сам фильм. Джон был удивлен этим, но усмехнулся в ответ. Он только что получил бесплатную рекламу, так как же он мог жаловаться? Он просто надеялся, что это не создаст никакого эффекта бабочки. Это все, о чем он заботился, так как не хотел слишком сильно влиять на его судьбу до того, как он превратится в Железного Человека. К январю 2007 года фильм был готов, и 2 февраля состоялась премьера фильма на красной дорожке. Джон приехал со своей семьей. Это была усыпанная звездами красная дорожка, на которой присутствовали многие известные звезды Голливуда. Вскоре репортеры попросили дать им интервью, на что он с радостью согласился. «Мистер Джон, этот фильм – ваш творческий дебют в сфере кинопроизводства. Есть ли еще фильмы, которые Дисней решил выпустить?» – спросил один репортер. «Да, это можно было бы назвать дебютом Диснея в кинопроизводстве. И да, есть и другие проекты, которые мы наметили, но для воплощения в жизнь потребуется время», – ответил Джон. «Мистер Джон, Дисней теперь перестанет снимать анимационные фильмы?» – спросил другой репортер. «Конечно нет. Любовь Диснея к анимационным фильмам и сериалам будет продолжаться, и у нас также есть соответствующие проекты», — ответил Джон с улыбкой. Затем другой репортер внезапно спросил: «Мистер Джон, мы наблюдали массовый оборот с франшизой Наруто, но почему вы выбрали иностранную студию для ее разработки? Считаете ли вы, что уровень анимации в США не может достичь уровня Японии?» Этот вопрос внезапно вызвал затишье среди репортеров, поскольку затронул очень волнующую тему. Брови Джона вопросительно приподнялись, но он ответил с улыбкой: «Анимация США находится на очень высоком уровне. Разве мы не снимали анимационные фильмы по мотивам нашей страны? Я выбрал Японию для разработки Наруто, потому что их студия больше подходила для подобных проектов, а у Диснея было слишком много работы со всеми анимационными фильмами. Плюс история Наруто на самом деле не моя. Мой японский друг однажды рассказал мне ее, и я просто воплотил эту историю в жизнь». После этого ответа репортер не смог опровергнуть его утверждение, так как жизнь Джона была довольно частной, и они почти ничего не знали о его общественной жизни. Внезапно к концу ковра подъехала спортивная машина Audi, и из нее вышел красивый мужчина с козлиной бородкой. Это был Тони Старк. Появление Тони удивило Джона, потому что, по слухам, он никогда не приходил ни на одно подобное мероприятие. Джон подумал, что это, вероятно, связана с его любовью к машинам и технике. Вскоре репортеры, окружавшие Джона, направились прямо к Тони, так как жизнь Тони была интереснее, чем пресная и скучная жизнь Джона. За эти несколько лет у Джона ни с кем не было никаких отношений, хотя он получал много предложений почти отовсюду, от школы до благотворительных мероприятий. Каждая молодая девушка-подросток проявляла доброжелательность к Джону. Джон был красивым и богатым парнем, который многим нравился, но он вежливо отказывался, и поэтому репортеры не смогли вытянуть из него ни одной пикантной истории. Кроме того, он имел слишком большое влияние на социальные сети, поэтому никто не осмеливался сказать что-то плохое о его жизни. Глава 17. Шпион в доме. Фильм был в значительной степени копией настоящего фильма Майкла Бэя «Трансформеры», но с более реалистичной графикой и меньшим количеством взрывов. Иногда Джон задавался вопросом, был ли в какой-либо вселенной Майкл Бэй воплощением Дейдара из «Наруто», потому что только Майкл и Дейдара так сильно любили взрывы. «Искусство – это взрыв». Вот единственный лозунг, который был у них обоих. Конечно, он не сделал фильм слишком реалистичным, так как это было бы контрпродуктивно. Джон просто попросил художников сделать их лица более заметными и сделать меньше взрывов. Все остальное он сохранил таким же, как и в предыдущем фильме. Зрителям фильм понравился, потому что в нем было все. История о несостоявшейся инопланетной цивилизации и их борьбе за выживание во Вселенной, в то же время оставаясь заметной, привлекла всех. Истории об инопланетянах по-прежнему очень интригуют зрителей, как это было всегда с давних пор. Просто эта инопланетная цивилизация была другой. Поблагодарив зрителей за поддержку и посетив вечернюю вечеринку, Джон вернулся со своей семьей. Прошло почти 6 лет с тех пор, как Джон пришел в этот мир, и впервые он был взволнован, так как собирался воплотить персонажа в жизнь сегодня вечером. Даже при том, что это означало бы рискнуть перед древней, но он все равно должен был попытаться. Ценность фанатов для оживления Куба – 100 миллионов. Ценность фанатов для оживления Бамблби – становление Бамблби – 40 миллионов 20 миллионов. Ценность фанатов для оживления Оптимуса Прайма – становление Оптимусом Праймом – 60 миллионов 30 миллионов. Ценность фанатов для оживления Мегатрона – становление Мегатроном – 65 миллионов 32,5 миллиона. Подождите, система, я могу оживить даже куб, разве жизнь, сотворенная кубом, не восстала бы, как в фильме? Обратился Джон к системе. Динь. Да, поскольку можно оживить персонажей из фильмов и сериалов, некоторые конкретные объекты также могут быть оживлены, такие как этот куб. Пользователь может быть уверен, что существа также будут следовать приказам пользователя, ответила система. Джон был вне себя от радости и решил воплотить куб в жизнь. «Я решаю купить куб», — сказал Джон, и сразу же в его руках появился куб размером 1,3 метра. Он был так взволнован, что чуть не подпрыгнул. Он открыл свой новый мобильный телефон на андроиде, недавно выпущенный Гуглом, и поднес мобильный телефон к кубу. Мгновенно искра охватила весь мобильный телефон и медленно превратилась в маленького робота с голубыми глазами, четырьмя ногами и двумя руками. Он был почти таким же, как мобильный телефон, который трансформировался в фильме, но выглядел более изысканным и утонченным. «Мастер, каковы ваши приказы?» Мобильный обратился к Джону. Джон пристально смотрел на мобильный телефон в течение минуты, а затем сказал: «Ну, ты первый в своем роде, так что я должен назвать тебя. Как насчет того, чтобы я звал тебя Фиксиком? Тебе нравится это имя?» – спросил Джон. «Спасибо вам, мастер, за то, что дали мне имя. Я рад служить вам», – с энтузиазмом сказал Фикс. Джон считал, что ожившие существа всегда должны иметь индивидуальность и никогда не должны быть безымянными. «Ну, ты можешь называть меня Джоном, а не мастером. Я не твой властелин. Вы волен делать все, что захочешь, но этот мир не мир Кибертрона, поэтому существуют ограничения. Я надеюсь, ты понимаешь, на всякий случай можешь проверить всю информацию из интернета», — сказал Джон. Тут же Фиксик затрясся на несколько секунд, и его глаза ярко засияли. Фиксик просмотрел тонны информации и получил общее представление о мире, в котором он находился. На самом деле Джон мог бы поделиться своими воспоминаниями со всеми персонажами, которые воплощены в жизнь, но Джон забыл об этом из-за своего волнения после просмотра персонажа. «Спасибо, Джон. Теперь я понимаю этот мир. Но я хочу последовать за вами, так как так будет лучше для меня», — сказал Фиксик. Джон был счастлив, услышав это, так как надеялся, что у этого персонажа есть своя автономия вместо того, чтобы просто всегда следовать его приказам. Затем Джон внезапно кое-что вспомнил и спросил Фиксика. «Есть ли в доме какие-нибудь шпионские камеры или микрофоны? Ты можете просканировать весь дом и проверить его?» Глаза Фиксика внезапно стали очень яркими и повернулись на 360 градусов, а затем он сказал. «В гостиной в углу верхней правой полки есть один маленький микрофон. Вероятно, он может прослушивать большую часть окружения, но его радиус действия не может дотянуться до комнаты, в которой мы сейчас находимся. Джон, ты хочешь, чтобы я его разобрал?» – спросил Фиксик с нетерпением в глазах и превратил свои руки в острые лезвия. «Я сам справлюсь с этим. Ты можешь переключиться обратно на мобильный и трансформироваться только тогда, когда останешься со мной наедине. Если у тебя будет какая-либо информация для передачи, ты можешь сгенерировать текст на своем экране или позвонить мне, как будто это обычная функция», – поспешно сказал Джон. Глава 18. Верховный маг. Выйдя из своей комнаты, Джон направился прямо в гостиную и, следуя указаниям, подошел к полке и нашел маленький микрофон, приколотый к стене. Он мгновенно вынул его и раздавил ногой. Несмотря на то, что он понял, что это может быть щит, ему не нравилось, когда за ним следили 24/7. Кому бы понравилось вообще? Вернувшись в свою комнату, он лег спать, так как устал после всей этой работы. Поскольку их богатство накапливалось быстро и неуклонно, Джеймсон в конце концов решил потратить деньги на предметы роскоши и услуги. На следующий день Джон сказал своему отцу, что он хотел бы купить желтый комара, как в фильме. Джеймсон был сбит с толку этой странной просьбой, так как Джон мог купить на свои деньги более роскошные автомобили. Но он не отказывался, так как Джон в редких случаях просил его о чем-нибудь. Поэтому они поехали прямо в демонстрационный зал «Шевроле» и купили «желтый комара». Из-за всех рекламных объявлений и трейлеров продажи «желтого «Шевроле» комара» выросли, и даже «Шевроле» заключили сделку с Disney в этом отношении. Пройдя все необходимые проверки, Джон сам вывел машину из выставочного зала. Он собирался оживить «Бамблби», и для этого ему нужна была тачка. Этот «желтый комара» должен был быть идеальным вариантом. Вернувшись домой, Вэл и Джеймсон вернулись к своим работам. Несмотря на то, что Вэл больше не нужно было заботиться о Джоне, Джеймсон позволил ей работать на них, поскольку она была неотъемлемой частью их семьи. Вернувшись в гараж, Джон сразу же потратил 40 миллионов CF, чтобы оживить Би, Прим, Бамблби, сокращенно Би. Как только он скомандовал Би появиться, перед ним появился человекоподобный робот желтого цвета ростом почти 5 метров. Он был таким высоким, что ему пришлось пригнуться, чтобы не проломить крышу. Прежде чем оживить Бамблби, Джон убедился, что поблизости нет камер или микрофонов. Если какая-либо информация о Би просочится наружу, это вызовет бурю, и даже его империя не сможет помочь ему остановить это. Джон вздохнул, посмотрев на Би, и сразу же поделился с ним своими воспоминаниями и мыслями. «Привет, Джон, приятно с тобой познакомиться. Спасибо, что привел меня в эту вселенную», — сказал Би. Джон не хотел рассказывать ему о системе, так как это был его главный секрет. «Привет, Бамблби. Ничего, если я буду звать тебя Би?» – спросил Джон. «Все мои друзья зовут меня так. Теперь какие у тебя на меня планы? Я не могу просто сидеть на корточках в этом гараже всегда, правильно?» – спросил Би. «Нет, здесь есть желтый комара, который ты можешь отсканировать и трансформировать. Не забудь скопировать даже номерной знак», – сказал Джон. Би осмотрел комара и сразу же трансформировался в желтую машину комара. Теперь Джону предстояло справиться с новой головной болью. Теперь у него есть два автомобиля комара, и было бы невозможно объяснить причину одинаковых номерных знаков. Он думал, не стоит ли ему рассказать ему некоторые из своих секретов, потому что в будущем это станет более очевидным. «Ну, пока он не спросит меня о положении моих машин, я бы держал рот на замке», — подумал Джон про себя. Увидев преображенного Би, он сел в машину и пристегнул ремень безопасности, как полагалось. «Би, отвези меня на Бликер-стрит, 177А, Гринвич-Виллидж», — сказал Джон. «Конечно», — без всяких раздумий ответил Би, и вскоре машина сама выехала из гаража. Проехав почти полчаса, они наконец прибыли по указанному адресу. Джон посмотрел на огромное здание перед собой, знаменитое Нью-Йоркское святилище. Несмотря на то, что он потерял некоторые CF из-за добычи Куба и Би, его CF вскоре должны были достичь желаемого значения в 1,7 миллиарда, чтобы получить мир Наруто. Это было прекрасно для Би и Фиксика, но он не был уверен, позволит ли ему Верховный Маг продолжать делать то, что он хотел. Несмотря на то, что он полностью доверял Наруто и Саске в борьбе с Древней, но он не хотел никакого конфликта. Поколения Древних охраняют Землю от захватчиков из других измерений, и он не хотел нарушать этот цикл. Подойдя к двери святилища и немного успокоившись, он постучал. Вскоре дверь открылась сама собой, и черный лысый мужчина стоял немного поодаль перед лестницей. «Здравствуйте, мастер Драм, для меня большая честь познакомиться с вами», — вежливо сказал Джон. Но он был готов потратить CF и взять шаблон персонажа, если на него нападут. Он не был уверен, как отреагирует мастер Драм. Глава 19, Верховный маг, 2. «Я вас знаю, и откуда вы знаете меня? Я не помню, чтобы когда-нибудь видел вас», — с некоторым сомнением спросил мастер Драм у Джона. «Конечно, я знаю вас, мастер Драм, защитник Нью-Йоркского святилища. Я Джон Джеймсон, и я здесь для того, чтобы попросить аудиенции у Древней», — ответил Джон. «Джон Джеймсон, теперь я вспомнил, вы знаменитый создатель фильмов и бизнес-магнат, как вы здесь оказались? Откуда вы знаете о нас? Я никогда не замечал, чтобы кто-то из вашей семьи практиковал магию», — сказал Драм с удивлением и немного настороженно, поскольку чувствовал, что этот Джон непрост, и он может быть потусторонним существом в облике человека. Он был готов вызвать кольца Рагдара, чтобы сразиться. «Ну, мои обстоятельства немного особенные, и я всегда знал о существовании Камартаджа и его важности. Не волнуйтесь, мастер Драм, я пришел не со злым умыслом, а просто хочу спросить Древнюю кое о чем», — спокойно сказал Джон, хотя в мыслях он был очень напряжен. Он не хотел сражаться с мастером Драмом на их же собственной территории. Кто знает, какие заклинания прикреплены к святилищу. Прежде чем Драм успел ответить на это, внезапно сзади раздался голос, который сказал: «Все в порядке, мастер Драм. Он действительно пришел не со злым умыслом и может считаться союзником. Будьте спокойны, я отведу его в Камартадж». Лысая женщина вышла из-за лестницы и направилась к ним. Джон был взволнован и нервничал, увидев ее. Он всегда нервничал, когда видел этих персонажей, которые выглядели точно так же, как в фильмах. Будь то Тони Старк или Древняя, стоящая прямо перед ним. Он даже не мог открыть рот, чтобы заговорить с ней, и стоял как вкопанный на своем месте. «Что случилось, парень? Разве ты не хотел меня видеть? Почему ты сейчас молчишь?» — спросила Древняя у Джона со слабой улыбкой. «А, извините, я просто немного погрузился в свои мысли», — застенчиво сказал Джон. «Хорошо, пойдем со мной, нам есть что обсудить», — сказала Древняя. После этого Древняя повела Джона наверх и к дверям, которые вели в Камартадж. Как только они миновали дверь, он увидел знаменитый глаз Агамотта, или, в другом смысле, драгоценный камень времени на приподнятом каменном блоке. Он смотрел на него несколько секунд, но потом отвел глаза. Он знал, что камни бесконечности действительно могущественны, но верил, что если бы ему дали достаточно времени, он смог бы проигнорировать силу камней бесконечности. Древняя увидела, что его взгляд прикован к глазу Агамотта, но вскоре отвернулась. В глазах Джона отразилась уверенность, которая вызвала улыбку на устах Древней. Войдя во двор, следуя за Древней, он увидел много людей, практикующих магию, хотя из-за разницы во времени была ночь, на улице было прохладно, а Гималаи были рядом. Он завидовал им, но ничего не сказал и просто последовал дальше. Войдя в зал, Древняя начала заваривать чай, и Джон сел перед ней. Через несколько минут два чайника чая были готовы, и она передала одну чашку Джону. Тот сделал глоток и мгновенно почувствовал себя отдохнувшим. «Итак, ты наконец здесь. Я думала, что ты уже никогда не придешь», — сказала Древняя. «Ну, я боялся, что вы изгоните меня из этого мира», — застенчиво ответил Джон, так как не мог сказать, что боялся ли ее. У него есть определенная степень защиты в теле, но Древняя, вероятно, могла бы догадаться об этом, но она не разоблачила его. «Так вы видели мое будущее?» — спросил Джон. Древняя улыбнулась и сказала: «И да, и нет. Я никогда не смогу увидеть твое будущее. Похоже, что какая-то могущественная сущность мешает мне увидеть твое будущее, но я вижу твое влияние на разных людей, поэтому я знаю, что у тебя нет ненависти к земле. Так что мне на самом деле все равно, что ты делаешь, пока защита от других рас не ослабевает. Конечно, я не позволю ничему плохому случиться с землей, потому что это тоже мой дом. Но если кто-то спровоцирует меня или мою семью, я не буду возражать отправить их на вечное чистилище», — сказал Джон, делая глоток. Древняя просто улыбнулась и ничего не сказала на этот счет. «У меня есть сомнения. Не могли бы вы помочь мне прояснить ситуацию?» — с любопытством спросил Джон. «Конечно, спрашивай. Знали ли вы о Тиамат?» — спросил Джон. Древняя подняла брови, когда услышала вопрос. На самом деле она с самого начала ошиблась. Она думала, что знание Джона о будущем пришло от могущественной сущности, стоящей за ним. Когда Джон переселился сюда, Древняя почувствовал изменения в защите Земли. Глава 20, Верховный маг, 3. Она несколько раз проверяла, не вторгся ли кто-нибудь, но никого не нашла. Поэтому ей пришлось использовать глаз Агамотта, чтобы заглянуть в будущее, только чтобы увидеть, что будущее изменилось на огромную милю. Она проверила все возможные временные линии и поняла, что главным человеком, стоящим за этим изменением, был Джон. Несмотря на то, что в возможных сценариях Джон никогда не выступал против Земли, она все равно должна была сама проверить Джона, чтобы судить о его личности. Поэтому Древняя начала шпионить за ним из зеркального измерения, и после нескольких дней слежки она поняла, что Джон был порядочным парнем с добрым сердцем, любил свою семью и имел очень интересные идеи. Так что после этого она перестала обращать на него внимание. Она не знала, что все знания о будущем пришли из фильмов в его предыдущей жизни, а могущественная сущность, стоящая за ним, даже не была живым существом. Это была просто перегруженная система. «Да, я действительно знаю о Тиамат, но это головная боль Стрэнджа, не моя», сказала Древняя с насмешливой улыбкой, как будто она смеялась над будущими проблемами доктора Стрэнджа. Джон был ошеломлен, увидев эту сторону Древней. Он задавался вопросом, неужели у всех верховных магов такой странный характер? Хорошо, оставив свои мысли на задворках, он сел прямо и перешел к теме, ради которой действительно проделал весь этот путь из дома. Через несколько месяцев многие другие могущественные существа прибудут на Землю. Они мои друзья, я надеюсь, вы не будете меня останавливать. Джон был серьезен. Он боялся, что она откажется. Но та дала ответ, которого он никак не ожидал. «Ты можешь привести кого захочешь из других вселенных. Для меня это не будет иметь особого значения, пока они не повредят защите Земли и святилищ», сказал Древняя с улыбкой. «Это, конечно, так. Я даже могу попросить своих друзей помочь вам охранять святилище, если вы нам позволите», мгновенно добавил Джон. «Хорошо, тогда я заранее поблагодарю вас за вашу помощь», сказала она с улыбкой. «Ну, я вижу, ты уже привел с собой двух существ. Одно находится на парковочном месте в Нью-Йорке, а другое у тебя в кармане, верно?» добавила она. Как только она это сказала, мобильный в его кармане непрерывно завибрировал. Вероятно, он просил разрешения трансформироваться и напасть на нее, потому что Фиксик чувствовал, что женщина опасна. Джон, вероятно, догадался, что хотел сделать Фиксик, поэтому он достал мобильный из кармана и сказал: «Фиксик, ты можешь преобразиться и показать себя». Как только он сказал, что Фиксик трансформировался, он сразу же начал стрелять из своего трансформированного и даже запустил немного ракет с его спины в сторону Древней. У Джона даже не было времени остановить Фиксика, но он с облегчением увидел, что она уже выставила перед собой кольца Радгадара. Несмотря на то, что пули и ракета на самом деле не причинят слишком большого вреда ей, они все равно могут вызвать ожоги и боль. А при использовании в уязвимых местах эти пули и ракеты могут даже оказаться смертельными. Вау, эти существа выглядят такими милыми. Его зовут Фиксик. Какое милое имя. Они с планеты Кибертрон? Спросила она с любопытством. Джон был ошеломлен. Откуда вы знаете о Кибертроне? Фильм даже не вышел в прокат по всему миру. Вы даже смотрите фильмы, снятые мной? Спросил Джон с огромными глазами. «Конечно, я поехала в Лос-Анджелес и посмотрел фильм из зеркального измерения. Я должна сказать, что мне понравилась идея фильма. Вон та машина снаружи, знаменитый Би, верно? Выглядит мощно. Я могу чувствовать силу извне. Все эти годы я смотрела некоторые твои фильмы и работы. Обладание знаниями о стольких вселенных удивительно», сказала она. Джон чувствовал вину и стыд за то, что обманул ее, поскольку таких вселенных не существовало. Он был просто парнем с маленькой хитростью, или, по крайней мере, так он думал. Он не был уверен, существует ли вселенная Наруто или нет. Он больше не придавал этому особого значения. «Да, это Фиксик, и машина снаружи действительно Би. Фиксик, извинись перед ней. Она мой друг и наш союзник, сказал Джон. Фиксик переводил взгляд с древней на Джона и обратно и не мог понять, почему он указал на эту чародейку как на союзника, но Фиксик не стал спорить по этому поводу. Я прошу прощения за то, что стрелял в тебя, чародейка. Надеюсь, ты не примешь это близко к сердцу. Все в порядке. Я понимаю, что ты хочешь защитить Джона. Вы можете продолжать это делать, сказала она. Глава 21. Раскрытие некоторых секретов. 1. Поговорив еще несколько минут о всяких пустяках, он попросил ее отправить его обратно в Нью-Йорк. Она нарисовала врата, ведущие в святилище Нью-Йорка. Попрощавшись с мастером Драммом и выйдя за дверь, он вместе с Би вернулся в свой дом. На его лице наконец-то появилось облегчение. Теперь ему не нужно будет заботиться о том, чтобы оживить персонажей. Он так долго переживал по этому поводу, и теперь, наконец, он был спокоен. Уже после полудня он вернулся домой и начал строить планы на будущее. Через 2 месяца история Наруто закончится, и после этого он сможет оживить целый мир. Он спросил систему, сможет ли он скрыть их деревни, когда они будут оживлены, и система ответила, что мир, который будет оживлен, всегда будет находиться в их собственном измерении, и ничто не сможет обнаружить их присутствие. Это измерение будет присутствовать в этом мире, но в другой плоскости. И только персонажи этого мира смогут путешествовать туда и обратно между реальным миром и своим собственным измерением. Эта информация тоже принесла ему облегчение, поскольку он не был уверен, что сможет скрыть деревни от спутников. Джон мог делить измерения так, как ему заблагорассудится, и это очень помогло бы ему. Пока он размышлял, какие шаги предпринять в будущем, наступил вечер, и отец вернулся с работы. Как только отец вошел в гараж, он увидел 2 комара. Он был удивлен, лицезрев в гараже 2 машины одинакового цвета и дизайна. Что этот парень надумал? 2 машины одной модели и даже с одинаковыми номерами. Неужели он сделал что-то незаконное? Джеймсон был настроен скептически, потому что все эти годы его сын никогда не делал ничего плохого, хотя ему всегда приходили в голову странные идеи. Он никогда не делал ничего, выходящего за рамки закона. Теперь, увидев 2 машины, он должен был прояснить ситуацию. Зайдя в дом, он направился прямо в комнату Джона и увидел, что тот сидит, закрыв глаза, как будто в глубокой задумчивости. «Почему в гараже стоят 2 машины одной модели и с одинаковыми номерами? Ты сделал что-то незаконное, тебе лучше не затевать подобного, иначе я сам отправлю тебя в полицию. Я не помню, чтобы у Шевроле была какая-то сделка, по которой они должны были подарить нам Камара», спросил Джеймсон своего сына с некоторым раздражением. Джон, который немного задремал, сразу же открыл глаза. «Нет, папа, ничего незаконного нет. Но да, есть причина для 2 машин в гараже. Садись, мне нужно с тобой кое о чем поговорить», сказал Джон со вздохом. То, чего он боялся, стало реальностью. Скоро, через год, мир изменится, и ему нужно было уберечь свою семью от беды. Валентина уехала в родной дом после возвращения из Лос-Анджелеса, так что эти несколько дней отец и сын были наедине, и Джон мог поговорить с ней в полном уединении. Хотя Джон и доверял Вэл, он не хотел, чтобы она познакомилась с опасным миром. «Папа, пожалуйста, отключи свой телефон, затем я расскажу о машине». Хотя Джеймсон не понимал, почему сын попросил его об этом, он подчинился. Джон не хотел, чтобы Щит слушал предстоящий разговор. Он не был уверен, прослушивает ли Гидра или Щит их разговоры, но сейчас не хотел рисковать. «Папа, ты помнишь, что я однажды сказал тебе, что этот мир непрост, что он прекрасен и опасен одновременно?» – спросил Джон. «Хаэм, ты говорил, но что с того? Мир всегда был таким, что в нем нового?» – спросил Джеймсон. Он не был уверен, что Джон имел в виду. «Нет, папа, ты не понял мою мысль. Я имел в виду, что здесь есть люди, обладающие необычными способностями, инопланетяне, которые бродят по вселенной, и даже люди из других вселенных», — искренне сказал Джон. Глаза Джеймсона расширились, когда он услышал это. Он не мог поверить. «Что за чушь ты несешь? Ты говоришь это, чтобы обмануть меня и отвлечь внимание от машин в гараже?» «Нет, папа, просто послушай меня. Этот мир действительно непрост. Люди уже вступали в контакт с инопланетянами много лет назад. Даже 1000 лет назад инопланетяне посещали нашу планету, и многие люди обладают особыми способностями в этом мире. Поверь мне, все, что я говорю, «Стопроцентная правда», — сказал Джон. «Ладно, даже если я хоть на секунду поверю тебе, какое отношение это имеет к машинам в гараже?» — спросил Джеймсон. «Папа, ты действительно думал, что фильм «Трансформеры» — это просто фильм?» — спросил Джон с ухмылкой на лице. Услышав это, Джеймсон чуть не подпрыгнул на своем месте. Будучи главой новостного агентства, он знал, что означают эти слова. «Только не говори мне, что машина в гараже – это Бамблби», – сказал Джеймсон с расширенными глазами. «Да, это машина, настоящий Бамблби. Если ты мне не веришь, пойдем со мной, я покажу тебе», – сказал Джон. Глава 22. Раскрытие некоторых секретов. 2. После этого дуэт отца и сына отправился в гараж, и Джон сказал: «Би, ты можешь трансформироваться. Мой отец хочет поговорить с тобой». То, что увидел Джеймсон, он не забудет никогда в жизни. Хотя в будущем он столкнется со многими необычными вещами, но превращение Би навсегда изменило его восприятие мира. Увидев весь процесс величественного превращения, когда части машины отделялись и двигались в разные стороны, и наконец увидев трансформированного Би, он остолбенел на месте. За всю свою жизнь он никогда не верил в фантастические истории, но сегодня его жизненные перспективы круто изменились. «Видишь, папа, я не врал. Би, это мой отец, можешь поздороваться». «Здравствуйте, мистер Джеймсон, приятно познакомиться», — сказал Би металлическим тоном. Джеймсон несколько секунд не мог говорить, но в конце концов по привычке сказал: «Здравствуй, мне тоже приятно познакомиться». Затем он вдруг вспомнил о чем-то и спросил Джона: «Подожди, если есть Би, значит, есть Мегатрон и Десептиконы. Мы должны поговорить об этом с военными. Это другая часть, о которой я хочу поговорить. Давай вернемся домой, нам нужно многое обсудить». «Би, ты можешь трансформироваться в машину, спасибо», — ответил Джон. Вернувшись в комнату, они сели напротив друг друга, и Джон продолжил: «Фильмы – это просто фильмы, но в них есть доля правды. На самом деле Би не принадлежит к нашей вселенной. Ты слышал теорию параллельной вселенной? В ней говорится, что для каждого решения, которое ты принимаешь, существует альтернативная реальность, в которой ты не сделал соответствующего выбора, и благодаря этому существует другая вселенная. В этой вселенной нет Кибертрона, по крайней мере, я об этом не знаю. Он первый, кто пришел в нашу вселенную, но он не последний», — продолжал Джон. Джеймсон был потрясен всей этой информацией. Этот мир внезапно изменился для него, и он не знал, что с этим делать. Параллельная вселенная, пришельцы, было ли все это реальностью или ему просто приснилось? Джеймсон сейчас находился перед огромной дилеммой. Будучи журналистом по призванию, он чувствовал, что люди должны знать правду об этой истории, но при этом он заботился о безопасности семьи, потому что знал, что такое существо, как Би, мгновенно вызовет любопытство всего мира, и Би подвергнется экспериментам. Джон видел борьбу в его глазах и знал, о чем думает его отец. Прожив с ним так долго, он уже мог хорош его понимать. «Не волнуйся, скоро ты сможешь опубликовать информацию об этих существах в своих газетах. Люди имеют право знать, но время еще не пришло. Я расскажу тебе, когда придет время», — добавил Джон. «Хорошо, я доверяю тебе. Кто следующий? Оптимус Прайм?» — спросил Джеймсон. «Нет, пока что с Кибертрона никого не будет. Но да, у меня в руках куб. Я помогу тебе трансформировать твой мобильный и машину для твоей безопасности», — сказал Джон. «Что? Правда? Боже мой, с кубом нам не нужно будет ничего бояться. Мы сможем править миром. Но сможешь ли ты их контролировать? Я помню, что преобразованный телефон был довольно жестоким», — спросил Джеймсон. «Папа, я же тебе говорил, фильмы – это всего лишь фильмы. Реальность совсем другая. Фиксик адекватнее. Фиксик – это телефон, который я трансформировал. А теперь дай мне свой мобильный», — сказал Джон, принеся из угла комнаты куб и показав ему Фиксика. Джеймсон обрадовался, увидев куб. Будучи человеком, он тоже любил роботов и машины. Теперь все его мечты станут реальностью. Он уже мечтал о собственном самоуправляемом интеллектуальном автомобиле. Вскоре Фиксик трансформировался и обменялся приветствиями, а Джон трансформировал мобильник Джеймсона и назвал его Джетшторм в честь другого зверя Мини. Отец пользовался телефоном Nokia, поэтому строение Джетшторма было другим. Он выглядел более человекоподобным, чем Фиксик, но для него это не имело значения. Преобразив папину машину и назвав ее Хэдшот, они оба вернулись домой, дав общие указания. «Папа, я надеюсь, что ты отнесешься к Джигшторму и Хатшату как к семье. Они – живые существа, и я не хочу, чтобы они чувствовали себя одинокими. Не беспокойся об этом, парень. Такими существами, как они, я буду дорожить больше, чем тобой. Ха-ха-ха, теперь все мои мечты могут ожить», – засмеялся Джеймсон. Джон только улыбнулся, видя энтузиазм своего отца. «Мир скоро изменится, и я надеюсь, что ты обратишь внимание на свою безопасность. Как я уже сказал, этот мир непрост», — сказал Джон с торжественностью. «Парень, откуда ты знаешь обо всех этих секретах и как ты связан с жителями других вселенных?» — с любопытством спросил Джеймсон. «Папа, разве я не говорил тебе, что есть люди с особыми способностями? Я тоже один из них. Много раз мне снятся разные истории, и из этих снов я узнаю людей из других вселенных, а из них я узнаю, кто войдет в нашу вселенную», — ответил Джон. Хотя Джон сказал ложь, смешанную с правдой, в этом не было никакого злого умысла. Он не смог бы объяснить многие вещи, если бы не солгал, основываясь на какой-то смутной правде, и не хотел, чтобы его семья была в неведении. Он не хотел прятаться и действовать тенью. Это никогда не было его намерением. Его система не позволяла ему скрываться. Чем больше людей узнает о нем, тем больше он приобретет ценности фанатов. Глава 23. Новый мир прямо здесь. По правде говоря, Джон сомневался в себе. Он думал, что после того, как он привел Бамблби, Уви, управление временными изменениями, придет за ним. Но, как ни странно, этого не произошло. Он догадался, что это может быть потому, что Би и другие не принадлежат к этой вселенной, а Уви не может заглянуть в будущее новой вселенной, которая отделена от вселенной Марвел. А то, что его не преследуют, возможно, связано с защитной функцией системы. Объяснив кое-что отцу и поговорив о каких-то мелочах, Джон и Джеймсон отправились в свои комнаты. Джон заснул, как только лег на кровать. Он устал от беготни в течение всего дня и психического давления, с которым ему пришлось столкнуться за последние несколько лет. Сегодня, наконец, он мог спокойно отдохнуть и выспаться. После 3 месяцев, в мае, серия «Наруто» наконец-то закончилась. Джон отправился в Японию, чтобы поздравить команду с таким грандиозным успехом. Джон даже посетил вечеринку с Вэл в Японии вместе со всеми членами студии. Все были очень довольны своим успехом и испытывали чувство выполненного долга, ведь они воплотили в жизнь замечательную историю. Джон даже позаботился о том, чтобы участие Мадары в Великой войне держалось в секрете. Он не включил историю Кагуи в конец, потому что Джон всегда считал, что история Кагуи – это просто неудачный эксперимент, а последний бой между Мадарой и Шиноби был практически копией боя между Кагуи и командой 7. Людям понравилась концовка аниме, и рейтинги были довольно высокими, достигнув 8-9 на ИМП, своего рода кинопоиск. Поскольку аниме было выпущено в формате сезонов, люди по всему миру полюбили его даже больше, чем реальную версию, так как в реальной версии было слишком много филлеров. После посещения банкета и возвращения в отель Джон проверил показатели своих поклонников. День. Общая ценность фанатов – 1,9 миллиарда. «Я бы хотел оживить мир Наруто», – взволнованно сказал Джон. День. «Мир Наруто оживает по желанию пользователя, но в мире не будет персонажа Кагуя. Пользователь может оживить всех персонажей, включая мертвых. Для мертвых потребуется отдельная ценность фанатов. И поскольку это первый мир пользователя, цена мира рассчитывается как пониженная. Цена последующих миров будет гораздо выше. Следует отметить, что пользователь может перевоплощаться в любого персонажа из мира Наруто, по своему желанию, не затрагивая при этом персонажа в реальном мире. Общее количество CF – 200 000 000. Джон был в экстазе, когда услышал это, так как он мог оживить всех персонажей, за исключением умерших по сюжету. Трансформация в Узумаки Наруто. Он понял, что стал маленького роста, одетый в белый плащ. Джон почувствовал себя могущественным. Он даже ощущал печать внутри своего тела, и когда он сконцентрировал свой разум на печати, то увидел, что девятихвостый спит. Когда он подошел к зеркалу, чтобы посмотреть на себя, он выглядел как настоящая версия Наруто с усиками по обе стороны щек. Он заметил, что может ощущать многие вещи вокруг себя и людей в отеле. Подойдя к зеркалу, он увидел, что на нем желтая куртка и черные брюки. Трансформация в Учиха Саске. И теперь у него были длинные волосы, закрывающие один глаз. Он попытался вызвать Сусана на своей руке и даже попробовал использовать Мангекё Шаринган. Он чувствовал, что если использует все свои силы, то может мгновенно разрушить даже целый город. Конечно, Джон не стал бы этого делать, потому что это означало бы смерть невинных людей и большие разрушения. Джон не был злодеем, который мог бы совершить такие отвратительные поступки. В тот момент, когда Джон превратил себя в Наруто, за тысячи миль от него в Камартадже, верховный маг повернулась в западном направлении. Ее глаза немного прищурились, но затем на ее губах появилась улыбка. Мальчик наконец-то вырос. Теперь я даже не уверен, смогу ли я победить его. Это счастье, что он на нашей стороне. Мир скоро изменится, и он будет в авангарде этого процесса. Жаль, я не смогу этого увидеть, сказала она себе. Даже один из Асгарда почувствовал могущественную силу из Мидгарда и попытался заглянуть туда. Древняя почувствовала это и отклонила Одина, так как не хотела недоразумений. Один понял, что новая сила находится под контролем древней, поэтому он остановил свое видение, и после этого ему стало все равно. Джон прыгал от радости в своей комнате. Он никогда не был так счастлив за всю свою жизнь. Испытав все свои силы в течение нескольких минут, он успокоился. Он знал, что ему предстоит сбалансированно обустроить мир, который он извлек. «Я хочу привести Минато в этот мир, без чакры девятихвостого», — сказал Джон в конце, так как это был один из его любимых персонажей и его ЦФ составляла 200 миллионов. Ценность Мадары и других была выше 1 миллиарда. У него не было такого ЦФ. Вскоре появился красивый мужчина со светлыми волосами, одетый в куртку и белый плащ. Джон был в таком восторге, что почти кричал от радости. Глава 24. Скрытые деревни. Фотоаппарат. На следующий день Джон и Вэл улетели домой в Нью-Йорк. После возвращения Джон сразу же пошел в свою комнату, закрыл все двери и окна и попросил Вэл не беспокоить его. Ей показалась странной эта просьба, но она не стала спрашивать об этом. Придя в свою комнату, он сразу же вызвал к жизни всех нынешних Каге и поделился с ними своими воспоминаниями, как только они были вызваны. Наруто, Хокаге, Курацучи, Цучикаге, Гаара, Казекаге, Даруи, Рейкаге, Чиуджура, Мизукаге были нынешними Каге, и на их лицах было написано удивление. Поначалу они не понимали, что произошло, но вскоре, благодаря обмену воспоминаниями, разобрались во всех тонкостях. Из-за влияния системы они были абсолютно послушны Джону, но Джон оставил им почти полную автономию. У Джона не было странного желания править миром Наруто, так как у него были другие дела. Курацучи, Цучикаге, Даруи, Рейкаге, Чиуджура, Мизукаге. Добро пожаловать, братья и сестры, в новый мир. «Мне понадобятся ваши советы и помощь в этом опасном мире», — обратился к ним Джон. «Ну, этот мир действительно новый, и он выглядит интересным. Я с нетерпением жду захватывающих сражений», — сказал Наруто. «Этот мир также выглядит опасным с могущественными существами во вселенной», — застенчиво сказал Чиуджира. «Он всегда был застенчивым и неуверенным в себе. Это не имеет значения, мы уже здесь, и впервые мы не на вершине пищевой цепочки», — посетовал Даруи. «Что бы ни ждало нас в будущем, мы должны будем встретить его лицом к лицу и победить врагов, а это можно сделать, только объединившись и сплотившись», — холодным голосом добавил Гаара. «Что ж, наши деревни должны быть достаточно сильны. Мы должны начать подготовку к предстоящим сражениям», — сказала Курацучи. Джон смотрел на этих легендарных персонажей и снова был потрясен мощью системы. Он благодарил звезды за то, что они позволили ему увидеть таких персонажей в реальной жизни. Джон поделился воспоминаниями о том, как будет выглядеть будущее и с какими опасностями им предстоит столкнуться. «Ну, Джон, я надеюсь, у тебя есть место, где деревня сможет обосноваться, потому что нам понадобится подготовка», — сказал Наруто. «Конечно, у меня есть место. Все ваши страны будут разделены и разбросаны по разным частям планеты, и вы все будете жить в отдельных измерениях. Я знаю, что это звучит как какая-то тюрьма, но еще не время показываться. Когда появится возможность, я помогу вам связаться с мировым советом, и вы все сможете договориться с ними, пойдет», — спросил Джон. «Это использование измерений происходит, когда мир покупается. Его можно разделить на несколько меньших измерений или оставить как единое целое, при этом размер измерения будет точно таким же, как и купленный мир, и даже выглядеть и функционировать оно будет так же. Измерение можно было разместить в любом месте планеты, где он находился в данный момент. Джон действительно чувствовал, что иногда система была слишком мощной. «Конечно, где ты разместишь каждую страну?» – спросил Гаара. «Канахагакури будет размещена в Японии, Сунагакури будет размещена в Египте, Киригакури будет размещена в Британии, Кумагакури будет размещена здесь, в США, а Ивагакури – в Чили. Соответствующие страны будут следовать той же схеме. Надеюсь, вы все будете довольны. Возможно, некоторое время будут небольшие трудности из-за отсутствия торговли между странами, но я надеюсь, что вы все поймете, и все эти меры будут временными», – сказал Джон. «У нас нет никаких проблем с этим соглашением, и мы доверяем тебе», – сказал Курацучи. «Раз уж все решено, я отправлю вас всех в путь», – сказал Джон. «Попросив систему сделать отдельные измерения и отправить их в разные страны, а также отправив всех жителей страны ниндзя в соответствующие места», Джон вздохнул с облегчением. Наконец-то у него был фон для встречи с миром. Вскоре люди мира Наруто ожили и поняли, что мир изменился, и попали в новый. Джон не стал делиться с обычными людьми всеми будущими воспоминаниями, так как это вызвало бы панику. Граждане деревень уже были напряжены, думая об этом новом мире, но вскоре они успокоились, увидев всех Каге и ниндзя, которые помогли им понять ситуацию. Джон не стал оживлять маленькие страны, потому что это может оказаться губительным и привести к множеству проблем из-за отсутствия пропитания от соседних стран. Хотя Яран мог управлять жизнью и смертью всего мира, он не стал этого делать. Он считал, что все должны пройти через цикл жизни и смерти. Только это принесло бы краски в жизнь каждого. Он оживит все оставшиеся деревни после того, как будет достигнута сделка с Мировым Советом. До этого ему придется подождать. Глава 25. Прелюдия. Прошел весь 2007 год, и ничего особенного в этом плане не произошло. Все деревни и их страны остались на своих местах. Им фактически не нужно было делать что-то. Просто произошли едва заметные изменения в окружающей среде, и все Каге с помощью лордов соответствующих стран вернули мир в страны. Только торговые вопросы были немного затронуты, но страны справились с этим, предоставив достаточное облегчение массам.